«Служит». «Он старик уже», — ответил Мэйхел. «Зачем тебе Мелион?» «Старый знакомый. Намекни ему обо мне. Вдруг заглянет сюда из любопытства. Его развеселит факт, что меня посадили в тюрьму. Тут тихо, и мы могли бы мирно побеседовать. У меня для него хорошая новость. Мне удалось исполнить одну его старую просьбу». «Откуда ты знаешь Мелиона? Он уже стар. Ты не годишься ему в хорошие знакомые». «Об этом не тебе судить. Ты приятный парень, но лучше бы тебе думать своей головой и поменьше служить королеву. Вообще, службу тебе не позавидуешь. Придется тебе искать новое занятие». «А вот тут не тебе судить. Преданность — хорошее качество, если оно уместно», — заметила она. «Что-то мне говорит, что надо бы сейчас идти к королю, но шуму будет. Лучше бы нам побеседовать с глазу на глаз. Я его огорчу. Может быть, позовешь короля сюда?» «Ни за что. Пусть ему доложат о тебе. Ты тут по приказу королевы. Она не будет о тебе вспоминать несколько дней. У нее важный гость». «Хорошо, упрямишься, значит, буду ждать до вечера», — вздохнула она. Мэйхел приготовился к новой порции обличительной речи, но она знаком остановила его. Стук в дверь возвестил возвращение служителя. «Открыто, дружище», — откликнулась она. Служитель вошел, виновато протянул ей куртку. Эл встала, взяла ее, повертела и криво усмехнулась здоровой стороны губы. Нейхена не было дома, одежду жена его вернула. Она была недовольна его поступком, обещала отругать его, сообщил служитель. «Нет лучшего наказания, чем сварливая жена», — вздохнула она и бросила с плеч на лавку накидку Мэйхела. Она стала медленно одевать свою куртку. Мэйхел поспешил ей помочь, ей мешала замотанная рука. Рукава сужались в предплечье, образуя наручи. Он заметил, что они жесткие, словно в них вшита твердая защита. Она с трудом просунула туда перевязанную руку. Он поправил куртку, чтобы она хорошо села на плечах. Девушка благодарно кивнула. У Мэйхела перехватило дыхание. Голос служителя тюрьмы разорвал этот неожиданный контакт. «А откуда вам известно, что она сварлива?» – удивился служитель. «Оно верно, что она ругает его чаще, чем позволяет мужское достоинство. Вам знакомо семейство Нейхена?» «Это было общее замечание», — ответила Эл, отошла от Мэйхела на пару шагов. «Как это?» — не понял служитель. «Она не имела в виду ничего конкретно», — пояснил Мэйхел, справляясь с волнением. Это как же? Речь-то была о Нейхене и его жене. И как это не конкретно?» Служитель выразил непонимание. «Уйди!» — не выдержал Мэйхел, тупица! Служитель скрылся за дверью. Мэйхел почувствовал неловкость. Чтобы ее скрыть, заговорил с фальшивой твердостью в голосе. «Мне не нравится, что ты здесь распоряжаешься. Я прикажу стеречь тебя очень ревностно». «Зря ты!» — прикрикнул на него. «Он раб этого места. Пусть не умный, но он не поленился сходить за моей одеждой только потому, что испытывает ко мне уважение, смешанное со страхом. У этого человека могло быть иное будущее, если бы не королева». «Ты всякий раз говоришь с презрением и неприязнью о моей королеве. Не смей», — сделал замечание Мэйхел. «У меня есть основания ее недолюбливать. Нет, скорее не любить. Да, именно так. Поэтому ты и в тюрьме. Здесь ты прав. Я в этом городе потому, что пришла с важным известием, а в тюрьме оказалась потому, что ваша королева увидела меня и испугалась. Она вынашивает план, как убить меня, не вызвав всеобщего возмущения. Ты недостойна ее имени. Она великая. Она правит нами. А ты? Одного взгляда на тебя довольно, чтобы увидеть, что ты человек, не имеющий определенных занятий. Ты будешь знакомство с оружейником и бродячими певцами. Твоя одежда пропитана пылью. Ты скитаешься. Остановись, капитан Мэйхел. Я не обидчива, но ложно обвинять себя я не позволю. Не вынуждай меня грубо говорить с тобой. За человека спасибо. Нелестно это определение. Оружейник – хороший спутник, а его дочка помогла тебе меня найти. Певцы тут вовсе ни при чем. Я предупредила их, потому что знаю, что их без разбирательств могли обвинить в подстрекательстве к бунту за одну песню. Я говорю о них, потому что они понятия не имеют, кто я такая. Я для них попутчица и слушатель. Только и всего. Извини, тебе придется уйти. Мне больно говорить. Мне нужен отдых после прошлой ночи и перед следующей. Но Мэйхел не желал уходить. Он остался бы, но тут она повернулась к нему лицом. Он с вызовом посмотрел на нее. Наконец он заглянул ей в глаза. Увидел темноту, словно его окутала ночь. Это ведь так падает свет от окна, что глаза кажутся бездонными. Для него пропали разбитые губы и орел волос, а остались глаза. Его стало мутить. Он отвел взгляд, она хлопнула его по плечу, настолько ощутимо, что наваждение растаяло, и Мейхел вдруг спросил, почему служитель боится тебя. «У него спроси», — с иронией ответила она. «Иди же, капитан, мне нужен отдых». Последние слова она произнесла очень мягко. Михил ушел медленно, забыв запереть за собой дверь. Эл села на лежанку и хлопнулась по лбу. «Этого мне не хватало». Мейхел разыскал служителя и спросил, «Почему ты боишься ее? Тебя должно уважать заключенные, а ты ей угождаешь и присмыкаешься перед ней. Почему?» «Вы уж не сердитесь, капитан. Это как бы... Охрана окрестила ее гирдской девой. А я с детства эту легенду уважаю. Я поверил, что она на нее похожа. И еще. От нее что-то исходит. Что-то удивительное. Просто благоуханное масло на душу. Как взглянешь на нее, замирает все внутри». Разоткровенчился служитель. «Тьф, болван!» — не выдержал Михил. «Давай виднее», — сказал ему вдогонку служитель.